Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 15 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вице-спикер парламента Армении назвал признание независимости НКР де юре лишь вопросом времени. Новая школа в Хашатакском районе названа именем героя Арцаха Роберта Абаджана. Обосновавшиеся в Алашане талишцы скучают по родному селу. Информация из Управления по чрезвычайным ситуациям НКР. Россияне в Армении примут участие в выборах в Госдуму. Итак, подробности новостного блока. Признание независимости Нагорно-Карабахской республики де юре лишь дело времени. Такое мнение выразил в беседе с журналистами вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. С таким же заявлением мы выступали и в Москве, и в Ереване, и в Буэнос-Айресе. Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Нашей первостепенной задачей является решение вопроса, связанного со статусом НКР, подчеркнул Шармазанов. Он добавил, что Армения будет защищать справедливую борьбу, которую народ НКР начал в 1988 году. Говоря о договоренностях, достигнутых в ходе встреч президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге, вице-спикер отметил, что они не соблюдаются азербайджанской стороной. Речь идет как о внедрении механизмов доверия, так и расширении полномочий офиса действующего председателя ОБСЕ, подчеркнул Шармазанов. По его словам, народ Карабаха должен иметь возможность полностью реализовать свое право на самоопределение, предусмотренное международными нормами. Новая школа села Герик Кашатакского района НКР названа именем героя Карабаха Роберта Абаджана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель организации Аринасер Нелли Мартиросян. Школа построена на средства, пожертвованные этой организацией. Напомним, младший сержант Абаджан погиб в ночь на 2 апреля при защите позиции в направлении Мартакерта. Ему присвоено высокое звание героя Арцаха. 28 из 125 семей села Талиш Мартакерского района нашли пристанище в поселении Алашан того же района. По словам руководителя общины Талиша Вилена Петросяна, некоторые учителя уехали после апрельских событий в Армению из-за отсутствия жилищных условий. Сегодня не преподаются биология, физика, русский и иностранные языки. В целом же в Алашане талишцы обеспечены минимальными жизненными условиями. Ведется работа по приглашению уехавших в Армению 20 семей. Այսօր ունենք ուսուցիչներ, որ գտնում են Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի չենք կարողանում հետ կանչել նրանց, բնակարանային պայմաններ չլինելու պատճառով, չի դասավանդում կենսաբանություն, ռուսաս լեզու, ֆիզիկա, օտար լեզու առարկաները. Այսօր Ալաշանում տավարարված է բնակվողների նվազագույն պայմանները, սակայն այսօր ընտանիքներ ունենք, ովքեր հանգրվանել են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք հիմնականում կհրավիրենք այդ 20 ընտանիքներ. Переехавшие месяц назад в Алашан талишцы Виолетта Оганян и Аракса Чалунц довольны условиями жизни, всем обеспечены, муку мешками распределяют бесплатно, все хорошо. Вот только талишцев тянет на родную землю, которая слаще всего. Талиш лучше всех считают они. Мужчина левна, талиш левна. Чат левка ливер мы бьем улиник. А с мамарт цендаваре, хог мить закума иран. Хог аммини чиз кахтера. Это был материал о поселившихся в общине Алашан переселенцах из Талиша. На днях в Степанакерте находилась делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении во главе с министром Арменом Еритяном. Делегация побывала в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям НКР, преподнесла арцахским коллегам очередной приятный сюрприз, подарив две новые машины УАЗ. Жители Краснодарского края Российской Федерации и четверо наших соотечественников, уроженцы Мартунинского района Егишена-Себян, Эрик Петросян, Сергей Петросян и Эдуард Григорян, преподнесли недавно также приятный сюрприз, подарив Мартунинскому районному спасательному отделению госслужбы по чрезвычайным ситуациям НКР специальную пожарную машину высокой проходимости КАМАЗ водоизмещением в 5 тонн. Подразделения Государственной службы продовольственной безопасности Минсельхоза НКР по соответствующим сферам, особенно в летний сезон, провели в усиленном режиме проверки и мониторинги. В результате мониторингов в одной из торговых точек по продаже арбуза по улице Исакова города Степанакерта было обнаружено 300 килограммов непригодного к употреблению арбуза, который полностью был изъят из продажи для уничтожения. Во время другого мониторинга, проведенного госслужбой, выяснилось, что надпись на армянском языке на детском питании «Нутрилон Пронутра» является неполной. В частности, отсутствуют данные об импорте. В результате была пресечена продажа 48 пачек детского питания, а импортерам было поручено устранить недочеты, в том числе обеспечить соответствующую надпись на продукте. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня Каму Даниляну, участнику Арцахской войны, награжденному посмертно боевым крестом первой степени, исполнилось бы 55 лет. Мероприятие его памяти с участием боевых друзей, родственников, знакомых состоялось в школе номер 7 города Степанакерта, где учился Каму Даниелян. Много ярких воспоминаний, теплых слов сказано было о нем. В школе 7 А-класс носит имя Каму Даниляна. Имеется уголок, где рассказано о ярких страницах его жизни. Баркес Улубабян, участник Арцахской войны, ныне депутат Национального собрания НКР, о своем командире рассказал. Он был настоящим лидером, очень справедливым. Изначально мы собрались вокруг него, как вокруг самого порядочного и приличного человека. И с самого начала движения он активно участвовал не на митингах, а он уже подумывал, как приобретать оружие, как собрать боевых людей. И вместе с ним мы готовы были идти на смерть. Мы, хотя в последнее время он нами не руководил, он уже руководил фронтом. Все, что мы делали, все делали, думая, а что он скажет, что он подумает. Мы всегда спрашивали у него советы, и он никогда не ошибался. Самвел Шаинян, боевой друг, приехал из Армении. Один из моих великих друзей. Он отделяется от всех тем, что человек неколебимый, никогда не отходил от своей мечты. А великая в него мечта была всеармянское государство и самое главное – самоуправление, свобода. С литературно-художественной композицией выступили учащиеся школы. В показанном документальном фильме рассказывалось о боевом пути, который прошел Каму Даниелян вместе со своим отрядом. Это Геташен, Мартуни, Берташен, Анзадзор, Тох, Мухренис, Ходжалу и так далее. Погиб Каму Даниелян летом 1992 года при защите села Кяту. Далее своими воспоминаниями поделились полковник в отставке Геворг Багдасарян, боевой друг Вова Вартанов, учительница Найра Тамразян в течение 7 лет преподавала Каму Даниеляну армянский язык и литературу. В мероприятии приняли участие военнослужащие энной воинской части, носящие имя Каму Даниеляна. В исполнении ансамбля «Аспет» прозвучала песня. Граждане. граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Армении, а также туристы из России смогут принять участие в выборах в Российскую Государственную Думу, предъявив действительный заграничный паспорт. Об этом заявил зав. Консульским отделом посольства председатель участковой избирательной комиссии Петр Щукин. По его словам, официальные власти Армении уведомлены о том, что на территории страны будут проводиться выборы, и пообещали оказать всяческую поддержку. Выборы депутатов Госдумы 7-го созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. На выборах по федеральному округу зарегистрированы списки 14 партий. Щукин отметил, что территория Армении прикреплена к Нижегородскому одномандатному округу. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук издал указ, предусматривающий подготовку к присоединению к России. Указ, опубликованный на сайте приднестровского лидера, издан для реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося в сентябре 2006 года. Нормативный акт необходим для исполнения воли народа Приднестровья по свободному присоединению к Российской Федерации. В числе основных задач в документе обозначено приведение правовой системы республики в соответствии российскому законодательству. Также правительство республики должно в двухнедельный срок создать для этого специальную комиссию. Кроме того, не позднее 1 ноября Кабмин должен представить на утверждение Шевчуку план по приведению законодательства Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с федеральным законодательством России. И о погоде. В пятницу 16 сентября на территории НКР ожидается облачная погода, дожди и грозы. В отдельных местностях возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при граде до 20 метров в секунду. Термометры покажут 12-16 тепла ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.